Сон в красном тереме. Глава первая, повествующая о том, как Джэнь Шиинь в чудесном сне узнал об изумительной яшме и как Цзяй Юй Цунь в мирской пыли мечтал о подруге жизни. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Вот первая глава, которой начинается повествование. Мне, автору этой книги, самому пришлось пережить когда-то период чудесных снов. Поэтому я решил воспользоваться сказанием о чудесной яшме, чтобы поведать миру историю камня, скрыв подлинные события и факты. Поэтому и героя своего я назвал Джэнь Шиинь. Джэнь Шиинь по-китайски звучит так же, как слова «скрывать подлинные события», но имеет отличное написание. О каких же событиях, о каких людях рассказывается в этой книге, спросите вы. И вот что я отвечу. Ныне, когда жизнь окончательно сломила меня, когда удачи перестали сопутствовать мне, я вдруг вспомнил о девушках минувших дней, тщательно сравнил себя с каждой из них и пришел к выводу, что их взгляды и поступки намного возвышеннее моих собственных, а мои пышные брови и усы, право же, не стоят их шпилек и юбок. Мне стало чрезвычайно стыдно от этого, но раскаиваться было бесполезно, время ушло, теперь уж ничего не исправишь. И тогда мне захотелось рассказать Поднебесной о тех днях, когда, пользуясь милостями неба и добродетелями предков, я носил дорогие парчевые халаты и белые шелковые штаны, сладко пил и сытно ел. А потом, презрев родительские наставления и советы учителей и друзей, без пользы загубил свои еще не развившиеся таланты и бесцельно прожил вторую половину жизни, совершив тем самым тягчайшее преступление. Пусть сам я грешен, сознаюсь в этом. Но при чем здесь обитательницы женских покоев? Ведь не должны они оставаться в безвестности только потому, что я когда-то был непутевым, а теперь пожелал бы умолчать о своих прежних недостатках. Да, именно поэтому я и должен писать. Ни жесткий плетеный стул, ни дымный очаг в моей убогой лачуге не могут помешать мне осуществить заветную мечту. Да и утренний ветерок, и вечерняя луна, ивы у крыльца, и цветы во дворе вызывают во мне желание взяться за кисть. Правда, я не отличаюсь большой ученостью, но разве я не могу воспользоваться вымышленными фразами и простыми деревенскими выражениями для того, чтобы излить свою душу? Это поможет осветить жизнь женских покоев, развеять скуку и открыть глаза таким людям, как я сам. Не должен ли я написать книгу хотя бы ради этого? Вот почему своего второго героя я назвал Цзя Юнь Цунь. Имя Цзя Юй Цунь звучит так же, как слова, вымышленные фразы, но имеет другое написание. Кроме того, в книге употребляются такие слова, как сон, грезы. В них-то и заключается основная идея повествования. Сон грезы, так буддисты называли земную жизнь человека. Я хотел бы, чтобы читатель задумался над этими словами. Дорогой читатель, ты спросишь,